Внемли чтению. Уста, через которые вещает Бог, это уста Божии. Как эти вот уста, уста нашей души, хотя, собственно, душа и не имеет уст, так и уста пророков Божии. Послушайте и ужаснитесь. Диакон стоит и, громко восклицая от лица всех, говорит «Вонмим», и это часто. Этот голос, который он издает, есть общий голос церкви, но никто не внимает. После него чтец начинает пророчество Исаина, и опять никто не внимает, хотя пророчество не содержит в себе ничего человеческого. Потом вслух всех вещает, «Сия глаголит Господь», и так же никто не внимает. Но что я говорю? Читается нечто страшное и ужасное, но и при этом никто не внимает. И что говорят многие? Всегда говорят, читается одно и то же. Это-то особенно и губит вас. Если бы вы знали все это, то тем более не следовало бы оказывать пренебрежение. И на зрелищах всегда бывает одно и то же, и однако вы не знаете в них сытости. О каком одном и том же ты дерзаешь говорить, когда не знаешь даже имен пророков? Не стыдно ли тебе говорить, что ты не слушаешь потому, что всегда читается одно и то же, когда не знаешь даже имен читаемых писателей, хотя и слушаешь всегда одно и то же? Ты ведь сам сознался, что читается одно и то же. Если бы я говорил это к твоему осуждению, то тебе надлежало бы обратиться к другому оправданию, а не к такому, которое служит к твоему же осуждению. Скажи мне, не вразумляешь ли ты сына своего? Но если бы он сказал, что всегда одно и то же, то не принял ли бы ты этого за оскорбление? Тогда можно было бы не говорить одно и то же, когда бы мы и знали это, и показывали своими делами, или лучше, и тогда чтение того же не было бы излишне. Что может сравняться с Тимофеем? Но однако и ему в послании Павел говорит: «Занимайся чтением, учением». Невозможно, никогда невозможно исчерпать смысл Писаний. Это некоторый источник, не имеющий предела. Говорят, я научился, и этого довольно с меня. Но хотите ли я покажу, что не все одно и то же? Сколь многие, полагаете вы, говорили о Евангелиях, и все они говорили нечто новое и особенное. Чем более кто занимается Писаниями, тем яснее видит, тем более созерцает чистый свет. А сколько я еще могу сказать? Что такое, скажите, пророчество? Что повествование? Что притча? Что иносказание? Что образ? Что символ? что Евангелия. Скажите мне только о том, что ясно. Почему Евангелия так названы? Хотя вы часто слышали, что благовестие не должны заключать в себе ничего прискорбного, однако в них много прискорбного. «Червь их не умирает», — говорится в них, «и огонь не угасает, и также и рассечет его, и подвергнется одной участи с лицемерами. Также и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Не станем же обольщать себя, воображая, что они называются так только у нас по-гречески, или будто это все не относится к нам. Но вы онемели, и как изумленные стоите, поникнув долу. Благовестие не должны заключать в себе ничего из правил деятельности, но только выражать благоприятное. И однако в них множество правил деятельности, как, например, следующие. Если кто не возненавидит отца своего и матери, тот не может быть моим учеником. И еще, не мир пришел я принести, но меч. И еще, в мире будете иметь скорбь. Прекрасные внушения, но это не благовестие. Благовестием было бы следующее. Это будет для тебя хорошо, как обыкновенно говорят люди друг другу. Что скажешь мне приятного? Придет отец твой, мать твоя. Они говорят, сделай то-то. Еще скажи мне, чем они отличаются от книг пророческих? Почему те не называются Евангелиями, хотя также содержат и благовестие, как, например, «Тогда хромой вскочит, как олень», «Господь даст слово», «Провозвестниц великое множество», «Вот, я творю новое небо и новую землю». Почему те не называются Евангелиями или они пророчеством? Если же вы, не зная, что такое Евангелие, так пренебрегаете чтением Писаний, то что я скажу вам? Спрошу еще и о другом. Почему 4 Евангелия? Почему не 10, почему не 20? Почему немногие приступали к составлению Евангелий? Почему не один? Почему ученики Христовы? Почему не те, которые не были учениками? Почему вообще священные книги называются Писаниями? Между тем, напротив, в Ветхом Завете говорится: «Я заключу с домом Израиля Новый Завет». Где же те, которые говорят, что всегда читается одно и то же? Если бы вы знали, что хотя бы человек прожил 1000 лет, и тогда для него здесь не было бы одно и то же, то вы не сказали бы этого. Поверьте, я не стану более говорить вам об этом ничего ни наедине, ни всенародно. Но если кто будет спрашивать, то не откажусь отвечать. Если же нет, то оставлю. И то уже мы причинили вам скорбь, говоря всегда обо всем прямо и не оставляя того, что нужно. Вот вы слышали довольно вопросов. Рассмотрите и скажите причину, почему Евангелие так называются? Почему не пророчествами? Почему в Евангелиях есть правила деятельности? Если один будет недоумевать, то пусть подумает другой, и свои мысли сообщайте друг другу, а мы затем замолчим. Если сказанное не принесло вам никакой пользы, то тем более будет бесполезно, если бы мы прибавили что-нибудь другое. Подлинно мы вливали бы воду в дырявую бочку, а вас от того постигло бы и большее наказание. Поэтому мы замолчим. А чтобы этого не произошло, зависит от вас. Если мы увидим вашу ревность, то, может быть, опять станем говорить, чтобы и вы более и более преуспевали, и мы радовались о вас, во всем славя Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа, которому слава, держава, величие, честь с обезначальным Отцом и Святым Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Oh, no.